Он подумал о ноже. Рассуждая отвлеченно, этот инструмент стальной надежности — длинный кухонный нож. Но затем он попытался представить себе его в действии. А куда он его воткнет? Сможет ли выдержать? Вдруг только напустит кровищи, и этим все ограничится? Выбросится из окна? Сколько отсюда лететь до мостовой? Секунды, нескончаемые секунды, лететь и думать о чем? О том, как это повлияет на Кэмпбелл, о том, что он избрал выход, к которому прибегают трусы, и потом, насколько это у него всерьез. Или он нарочно предается суеверным измышлениям, мол, вообразив худшее, он сможет выдержать то, что произойдет, когда его снова бросят, снова туда. Нет, он этого не выдержит. Он снял трубку и опять набрал номер в Саутгемптоне. Гудки. Весь вечер там никто не отвечает, несмотря на то, что, по словам матери Джудис Кэмпбелл, Бонитой, мисс Лайонс и таксы выехали из дома на 73-й улице из Сайда в Саутгемптон еще до полудня. Видела ли мать статью в газете? Да. Видела ли ее Джуди? Да. Мать даже не смогла себя заставить что-либо сказать по этому поводу. Что скажешь о подобной мерзости? А Джуди каково? Она вообще не поехала в Саутгемптон. Решила исчезнуть, взяв с собой Кэмпбелл на Средний Запад. Назад, в Висконсин. Вспышка памяти. Унылые равнины, лишь изредка оживляемые модернистскими грибами алюминиевых, серебристых, водонапорных башен, да рощицами чахлых деревьев. Вздох. Что ж, там Кэмпбелл будет лучше, чем в Нью-Йорке, где все напоминало бы об опозоренном отце, которого на самом деле уже нет на свете, об отце, у которого отсечено все, чем определяется человеческая личность, кроме имени, превратившегося в кличку карикатурного злодея, над которым газеты, телевидение, да и вообще любые клеветники вольны издеваться, как им заблагорассудится. Он совсем сдался и тонул в бесчестье и жалости к себе. Но тут, примерно на 12-м гудке, трубку подняли. Алло. Джуди. Пауза. Я так и думала, что это ты, произнес голос Джуди. Ты, конечно, видела статью, сказал Шерман. Да. Понимаешь, я, если не хочешь, чтобы я повесила трубку сразу, не начинай об этом. Даже не пытайся. Он замялся, как Кэмпбелл. Нормально. Насколько она в курсе? Она понимает, что что-то случилось. Какая-то неприятность. Не думаю, что она знает, какая. По счастью, в школе уже нет занятий, но и без того будет довольно скверно. Дай я объясню. Нет, не надо. Я не хочу слушать твоих объяснений. Прости, Шерман, но ты уже достаточно поиздевался над моим здравым смыслом. Хватит. Хорошо. Но я должен, по крайней мере, сообщить тебе, что на повестке дня. Завтра меня снова возьмут под стражу. Обратно в тюрьму. Тихо. Зачем? Зачем? А какая разница, зачем? Я взываю к тебе. Поддержи меня. Но у меня уже нет на это права. Поэтому Шерман просто объяснил ей насчет повышения суммы залога. «Понятно», — сказала она. Он подождал, но это было все. «Джуди, я просто не знаю, смогу ли я». «В каком смысле?» «Это и в первый раз было ужасно, при том, что я сидел всего несколько часов в вольере, а теперь я попаду в следственный изолятор в Бронксе. Но это пока не внесешь залог?» «Да, да, да, я не знаю, как один день там выдержу, Джуди. После всей этой шумихи там будет полно людей, у которых на меня зуб. Я хочу сказать, даже если они не знают, кто ты такой, и то паршиво. Представляешь, каково будет?» Он не договорил, хотелось взмолиться. «Пожалей». Но он потерял такое право. Боль в его голосе она уловила. «Не знаю, что тебе сказать, Шерман. Если бы я могла быть с тобой, я бы тебя как-то поддержала. Но ты все время выбиваешь почву у меня из-под ног. У нас ведь уже был точно такой же разговор. Что у меня для тебя осталось?» «Я просто сочувствую тебе, Шерман. Не знаю, что сказать еще. Джуди, да, скажи Кэмпбелл, что я очень ее люблю. Скажи ей, чтобы вспоминала отца таким, каким он был до того, как все это произошло. Скажи ей, все это так действует, что прежним уже никогда не станешь». Ему отчаянно хотелось, чтобы Джуди спросила его, что он имеет в виду. Выкажи она хоть малейший интерес, он излил бы ей душу. Но она только сказала: «Я уверена, Кэмпбелл всегда будет любить тебя, что бы ни случилось. Джуди!» «Да. Помнишь, как я прощался, уходя на работу, когда мы жили в Гринвич-Вилледже? Как ты прощался? Когда я только начал работать в Пирсе-Пирсе. Помнишь, я, выходя из квартиры, поднимал кверху левый кулак, вроде как салют черного движения?» «Да, помню. А помнишь, что это должно было значить?» «Кажется, да. Это значило, что да, я буду работать на Уолл-стрит, но сердцем и душой я всегда буду чужд банковскому миру. Я его использую, но потом восстану и порву с ним. Ты помнишь все это?» Джуди не ответила. «Я понимаю. Получилось не совсем так», — продолжил он, «но я помню, какое это было прекрасное чувство. А ты помнишь?» Опять молчание. «Ну вот, я и порвал с банковским миром. Или он со мной. Я понимаю, это не одно и то же, но каким-то странным образом я чувствую освобождение». Он умолк, надеясь дождаться от нее какой-нибудь реакции. Наконец голос Джуди произнес: «Шерман, да, это лишь воспоминание, Шерман. Этого больше нет». Ее голос дрогнул, да и воспоминания о тех временах уже растоптаны. «Я знаю, ты хочешь, чтобы я совсем не это тебе сказала, но меня предали, меня унизили. Мне бы очень хотелось быть для тебя тем, чем я была в те давние времена. Хотелось бы помочь тебе, но я просто не могу». Слышно, что она еле сдерживает слезы. «Если бы ты простила меня, дала бы мне один последний шанс, ты уже об этом меня просил, Шерман. Ладно. Я тебя прощаю и снова спрашиваю, что это меняет?» Она тихо плакала. Ответить ему было нечего, и разговор кончился. После этого он сидел в блещущей множеством огней тишине библиотеки, откинулся во вращающемся рабочем кресле. Софьян цвета «Бычья кровь», $1100 только за обивку спинки и сиденья одного этого кресла. Дверь библиотеки была открыта. Он выглянул в холл. Там, на мраморном полу, увидел экстравагантно выгнутые ножки одного из кресел работы Томаса Хоупа. И ведь не какая-нибудь там имитация, а оригинал, настоящее красное дерево. Красное дерево. Как по-детски радовалась Джуди, когда нашла эти настоящие красного дерева кресла самого Томаса Хоупа. Зазвонил телефон. Это она перезвонила. Он моментально схватил трубку. Алло! О, Шерман! Сердце упало. То был Киллиан. Хорошо бы вы сейчас снова ко мне заехали. Хочу вам кое-что показать. Вы все еще на работе? Да. И Куигли тоже здесь. Нам надо кое-что показать вам. А что такое? Ну, не по телефону. Приезжайте. Ладно? Ладно. Сейчас выхожу. Все равно он не очень-то представлял себе, как выдержит в этой квартире еще хотя бы минуту. В подъезде старого здания на Рид-стрит ночной сторож, то ли киприот, то ли армянин, слушал огромный транзисторный приемник, передавали музыку в стиле кантри. Шарману пришлось остановиться и вписать в журнал свое имя и время посещения. Сторож, отчаянно коверкая слова, подтягивал припев. «Нос не вешаю, с улыбкой, вдаль гляжу, хоть столько зла там». А выходило у него так. «Нас не вешай, усу улыбки, вдаль к ежу, хоть сталька зла там». Шерман поднялся в лифте, прошел по обшарпанному пустому коридору и остановился перед дверью, пластмассовая табличка, рядом с которой гласила «Дершкин, Беллавита, Фишбейн и Шлоссель». Мелькнула мысль об отце. Дверь была заперта, он постучал, и через 5 или 10 секунд Эд Куигли отворил ему. «О, заходите!» Заулыбался Куигли, его лицо сияло, то есть буквально светилось. Внезапно он превратился в закадычнейшего приятеля Шермана. Еле сдерживая распиравший его радостный хохоток, повел Шермана к кабинету Киллиана. Киллиан встретил их стоя, улыбаясь, как кот, который только что съел канарейку. На столе стоял большой магнитофон, явно из неких более возвышенных кругов царства электроники. «Привет, привет!» — сказал Киллиан. «Садитесь и приготовьтесь! Вы не поверите своим ушам!» Шерман сел боком к столу. «А что такое?» «Вот вы мне это сейчас и скажете!» — отозвался Киллиан. Куигли стоял рядом с Киллианом, неотрывно глядя на магнитофон и нервно переминаясь, как школьник, вызванный на сцену за похвальной грамотой. «Мне не хотелось бы чересчур вас обнадеживать», — продолжал Киллиан, «потому что тут еще возникает парочка серьезнейших проблем, но послушать вам будет интересно». Он нажал что-то на магнитофоне, и послышалось басовитое гудение фона, потом мужской голос. «Я знал с самого начала. Надо было сразу же заявить голос». Он в первую секунду не узнал, потом понял. Это же его голос. А голос продолжал. «Просто не верится, что мы попали в такое положение». Затем женский голос. «Поздно теперь, Шерман, Шуман. Дело прошлое».